Глава вторая. Космический оргазм посредством тантры. Вопросы. Учите ли вы нас потворству своим желаниям? Как часто можно доставлять себе удовольствие секса для того, чтобы помогать, а не мешать процессу медитации? Разве оргазм не истощает медитативные энергии человека? Вы говорили, что половой акт должен быть медленным, но тотальным и неконтролируемым. Пожалуйста, объясните эти два аспекта. Прежде чем я возьму ваши вопросы, следовало бы прояснить ряд других моментов, потому что они помогут вам в большей степени понять, что такое тантра. Тантра не является моральным понятием. Она ни моральна, ни аморальна. Она вне моральна. Это наука. А наука вне моральна. Ваши основы морали и взгляды относительно морального поведения не имеют никакого отношения к тантре. Тантра не имеет отношения к тому, как человек должен себя вести. Она не имеет отношения к идеалам. Она имеет отношение к тому, что есть, к тому, чем вы являетесь. Это отличие следует хорошо понимать. Основы морали связаны с идеалами. Как вы должны вести себя, чем вы должны быть. Таким образом, мораль является в основном осуждающей. Вы никогда не являетесь идеалом, поэтому вы всегда осуждаетесь. Любая мораль порождает чувство вины. Вы можете никогда не стать идеалом. Вы всегда плететесь сзади. Здесь всегда будет промежуток, потому что идеал невозможен. А благодаря морали он становится еще более невозможным. Идеал там, в будущем, а вы здесь, такой, какой есть. Но вы все время сравниваете. Вы никогда не являетесь совершенным человеком. Чего-то всегда недостает. Тогда вы испытываете чувство вины. Вы осуждаете самого себя. Прежде всего, тантра против самоосуждения. Поскольку осуждение никогда не сможет преобразовать вас. Осуждение может породить только лицемерие. Тогда вы будете притворяться, и вы будете стараться показать, что вы есть то, чем на самом деле не являетесь. Лицемерие означает, что вы реальный, а не идеальный человек. Но вы притворяетесь. Вы стараетесь показать, что вы идеальный человек. Тогда внутри вас имеет место расщепление. Вы имеете фальшивое лицо. Рождается нереальный человек. А тантра занимается в основном поиском реального, а не нереального человека. Любая мораль необходима порождает лицемерие. Это неизбежно. Лицемерие всегда будет сопутствовать морали. Она часть ее, ее тень. Это выглядит парадоксально, потому что моралисты – это люди, которые больше всего осуждают лицемерие. Но, тем не менее, они и порождают его. И лицемерие не может исчезнуть с лица земли, пока не исчезнет мораль. Они будут существовать вместе. Это две стороны одной и той же монеты. Мораль дает вам идеал, а вы не идеал. Именно поэтому идеал вам и дается. Затем вы начинаете чувствовать, что вы не соответствуете идеалу, и что это несоответствие естественно, что оно присуще вам изначально, вы рождены с ним, и вы не можете немедленно с ним что-то сделать. Вы не можете преобразовать себя. Это не так просто. Вы можете просто подавить себя. Это легко. Но вы можете поступать двумя способами. Вы можете создать ложное лицо. Вы можете притворяться чем-то, чем вы не являетесь. Это спасает вас. Тогда вы более легко можете существовать в обществе, более удобно. А внутри вы должны подавлять естественное, потому что неестественное может быть навязано вам только в том случае, если подавлено естественное. Так что ваше естественное загоняется глубоко внутрь, в подсознание, а ваше неестественное становится вашим сознанием. Ваша неестественная часть становится более доминирующей, а естественная остается сзади. Вы разделены на две части. И чем больше вы стараетесь притворяться, тем большим будет зазор между двумя частями. Ребенок рождается единым, целым. Вот почему каждый ребенок так прекрасен. Красота является следствием целостности. У ребенка нет зазора, нет расщепления, нет разделения, нет отдельных фрагментов. Ребенок является единым. В нем нет естественного и неестественного. Ребенок просто естественен, истинен. Вы не можете сказать, что ребенок морален. Он не морален, не аморален. Он просто не осознает, что есть что-то моральное и что-то аморальное. В тот момент, когда он поймет это, начнется расщепление личности. Тогда ребенок начнет вести себя неестественным образом, потому что быть естественным будет все труднее и труднее. Это случается неизбежно. Запомните это. Потому что семья, родители должны регулировать его поведение. Ребенок должен быть цивилизованным, образованным, с хорошими манерами. В противном случае для него будет невозможным продвижение в обществе. Ему нужно будет говорить: «Делай это, не делай того». И когда мы говорим «делай это», естественно, естество ребенка может оказаться не готовым делать это. Это может быть неестественным. В ребенке может не оказаться никакого естественного желания делать это. А когда мы говорим «не делай этого, не делай того», естеству ребенка может как раз нравиться делать это. Мы осуждаем естественное и принуждаем к неестественному, поскольку неестественное будет более полезным в неестественном обществе. Неестественное будет более удобным. Естественный ребенок будет иметь большие трудности с обществом, потому что все общество является неестественным. Это порочный круг. Мы рождаемся в обществе, но до сих пор на Земле нет ни одного общества, которое было бы естественным. И в этом порочность. Ребенок рождается в обществе, а общество уже здесь, со своими фиксированными правилами, наставлениями, образцами поведения и морали, которые ребенок должен выучить. Когда он вырастает, он становится фальшивым. Затем у него будут рождаться дети, и он будет помогать сделать фальшивыми их. Так будет продолжаться и продолжаться. Что делать? Мы не можем изменить общество. Или, если мы будем пытаться изменить общество, нас уже здесь не будет, когда общество изменится. Это займет бесконечное количество времени. Что делать? Человек может осознать это основное расщепление внутри себя, что естественное подавлено, а неестественное навязано. Это боль, это страдание, это ад. Вы не можете получить никакого удовлетворения от неестественного. потому что от неестественного возможно только неестественное удовлетворение. И это естественно. Только от естественного может случиться естественное удовлетворение. Через естественное вы можете достичь реальности. Через естественное вы можете постичь истину. Через неестественное вы можете только получать все больше и больше галлюцинаций, иллюзий, сновидений. Сновидениями вы можете обманывать себя, но вы никогда не будете удовлетворены. Во сне, например, вы можете испытывать жажду, и вам может присниться, что вы пьете воду. Это будет полезно и удобно для того, чтобы сон не нарушался. Если во сне вы не увидите, что вы пьете воду, ваш сон будет нарушен. Имеет место реальное ощущение жажды. Оно нарушит ваш сон. Вы будете обеспокоены. Сновидение помогает. Оно дает вам ощущение того, что вы пьете воду. Но эта вода является фальшивой. Ваша жажда просто обманута. Она не устранена. Вы можете продолжать спать, но жажда оказалась подавленной. Это случается не только во сне. Это происходит в течение всей вашей жизни. Вы ищете что-то в нереальной личности, которой здесь нет, которая является лишь вывеской. Если вы не получите искомого, вы будете страдать. Если получите его, вы также будете страдать. Если вы не получите его, страдания будут меньше. Запомните это. Если вы получите искомое, страдания будут глубже и больше. Психологи утверждают, что из-за этой нереальной личности мы практически никогда не желаем достичь какой-то цели. Никогда не желаем достичь. Потому что если мы достигнем цели, мы будем полностью разочарованы. Мы живем надеждой. В надежде мы можем продолжать жить. Надежда является сновидением. Вы никогда не достигнете цели. Так что вы никогда не осознаете, что цель является ложной. Борьба бедного человека за богатство является более счастливой на стадии борьбы. Потому что в борьбе имеется надежда. А нереальной, неестественной личности только надежда приносит счастье. Если бедный человек станет богатым, у него исчезнет надежда. И тогда естественным следствием будет разочарование. Богатство будет достигнуто, но удовлетворения не будет. Он достигнет цели, но ничего не случится. Его надежды будут вдребезги разбиты. Вот почему в тот момент, когда общество становится богатым, оно начинает испытывать беспокойство. Если Америка сегодня так сильно обеспокоена, то это из-за того, что надежды осуществлены, цели достигнуты. И теперь вы не можете больше обманывать себя. Так что, если в Америке молодое поколение бунтует против всех целей старшего поколения, то это только из-за того, что все это оказалось чепухой. На Востоке люди не в состоянии постичь это. Они не могут понять молодых людей, которые по собственному желанию становятся бедными, становятся хиппи. Становиться бедными по собственной воле. Восток не может понять этого. Они все еще имеют надежду. Они надеются на будущее, что когда-то Восток станет богатым, и здесь будет рай. В надежде всегда фигурируют небеса. Из-за этой нереальной личности все, что бы мы ни пытались сделать, что бы мы ни делали, что бы мы ни видели, все становится нереальным. Тантра учит, что истина может случиться с вами только в том случае, если вы снова вернетесь к реальному, к естественному. Но для того, чтобы обосноваться в реальном, вы должны иметь большое мужество. Потому что нереальное удобно. Потому что нереальное слишком много насаждали. Потому что ваш ум настолько обусловлен, что вы будете бояться всего реального.